Страница 117. Глава 7. О государственной форме. Я окончил предыдущую главу следующей мыслью. Триединый процесс. Первое – первоначальной простоты, второе – цветущего объединения сложности и третье – вторичного смесительного упрощения. Свойственен точно так же, как и всему существующему и жизни человеческих обществ, государствам и целым культурным мирам. Развитие государства сопровождается постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы. Падение выражается расстройством этой формы, большей общностью с окружающим. Прежде всего спрошу себя, что такое форма? Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи, содержание. Она есть отрицательный момент явления. Материя положительный. В каком это смысле? Материя, например, данная нам, есть стекло, форма явления, стакан, цилиндрический сосуд, полый внутри. Там, где кончается стекло, там, где его уже нет, начинается воздух вокруг или жидкость внутри сосуда. Дальше материя стекла не может идти, не смеет, если хочет остаться верна основной идее своей, полого цилиндра, если не хочет перестать быть стаканом. Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет. Шарообразная или эллиптическая форма, которую принимает жидкость при некоторых условиях, есть форма, есть деспотизм внутренней идеи. Кристаллизация есть деспотизм внутренней идеи. Страница 118. Одно вещество должно при известных условиях, оставаясь само собою, кристаллизоваться призмами, другое – октедерами и тому подобное. Иначе они не смеют, иначе они гибнут, разлагаются. Растительная и животная морфология есть также не что иное, как наука о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и так далее. Им с зерна предуставлено иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды. Человек, высекая из камня или выливая из бронзы, из материи, статую человека, вытачивая из слоновой кости шар, склеивая и сшивая из лоскутков искусственный цветок, влагает извне в материю свою идею, подкарауленную им у природы. Устраивая машину, он делает то же. Машина рабски повинуется, отчасти идеи, вложенной в нее извне человеческой мыслью, отчасти своему внутреннему закону, своему физико-химическому строю, своей физико-химической основной идее. Нельзя, например, изо льда сделать такую прочную машину, как из меди и железа. С другой стороны, из камня нельзя сделать такой естественный цветок, как из бархата или кисеи. Тот, кто хочет быть истинным реалистом, именно там, где нужно, тот должен бы рассматривать и общество человеческое с подобной точки зрения. Но обыкновенно делается не так. Свобода, равенство, благоденствие, особенно это благоденствие, принимается какими-то догматами веры и уверяет, что это очень рационально и научно. Да кто же сказал, что это правда? Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь уважаемой природы, не хотят видеть, что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически родственного. Даже более, эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития. Страница 119. При последнем внутренние идеи держит крепко общественный материал в своих организующих деспотических объятиях и ограничивает его разбегающиеся, расторгающие стремления. Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма, сословий, цехов, монастырей, даже богатства и тому подобное, есть не что иное, как процесс разложения, процесс того вторичного упрощения целого и смешения составных частей, о котором я говорил выше, процесс сглаживания морфологических очертаний, процесс уничтожения тех особенностей, которые были органически, то есть деспотически, свойственны общественному телу. Явление эгалитарно-либерального прогресса схоже с явлениями горения, гниения, таяния льда, менее воды свободного, ограниченного кристаллизацией. Они сходны с явлениями, например, холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы равенства, потом совершенно почти схожие равенства, остовы и, наконец, в свободные относительно, конечно, азот, водород, кислород и так далее. «Он эст де борде», говорят многие, это дело другое. «Он эст де борде» и холеры. Но почему же холеру не назвать по имени? Зачем ее звать молодостью, возрождением, развитием организации? При всех этих процессах гниения, горения, таяния, холерного поступательного движения заметны одни и те же общие явления. Страница 120. А. Утрата особенностей, отличавших дотоле деспотически сформированное целое дерево, животное, целую ткань, целый кристалл и так далее, от всего подобного и соседнего. Б. Большее против прежнего сходство составных частей, большее внутреннее равенство, большее однообразие состава и тому подобное. В. Утрата прежних, строгих морфологических очертаний. Все сливается, все свободнее и ровнее. Итак, какое дело честной исторической реальной науки до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий? К чему эти ненаучные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаически, вдобавок столь бездарные? Что мне за дело в подобном вопросе до самих стонов человечества? Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии, например, прежде серьезного, долгого и бесстрастного исследования? Где эти недогматические, бесстрастные, скажу даже в прогрессивном отношении, пожалуй, безнравственные, но научно-честные исследования? Где они? Они существуют, положим, хотя и весьма несовершенны еще, но только именно не для демократов и не для прогрессистов. Какое мне дело в более или менее отвлеченном исследовании не только до чужих, но и до моих собственных неудобств, до моих собственных стонов и страданий? Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, который достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному, независящему от нас, деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. Страница 121. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно и содержащая людей как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и, наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса, или винт, и продукт общественного организма. На которые бы из государств, древних и новых, мы не взглянули, у всех найдем одно и то же общее. Простоту и однообразие в начале, больше равенства и больше свободы, по крайней мере фактической, если не юридической свободы, чем будет после. Закрывши книгу на второй или третьей главе, мы находим, что все начала довольно схожи, хотя и не совсем. Взглянув на растение, выходящее из земли, мы еще не знаем хорошо, что из него будет. Различий слишком мало. Потом мы видим большее или меньшее укрепление власти, более глубокое или менее резкое, смотря по задаткам первоначального строения, разделение сословий, большее разнообразие быта и разнохарактерность областей. Вместе с тем увеличивается с одной стороны богатство, с другой – бедность. С одной стороны ресурсы наслаждения разнообразятся, с другой – разнообразие и тонкость, развитость ощущений и потребностей порождают больше страданий, больше грусти, больше ошибок и больше великих дел, больше поэзии и больше комизма. Подвиги образованных Фемистокла, Ксенофонта, Александра, крупнее и симпатичнее простых и грубых подвигов Одиссеев и Ахиллов, являются Софоклы, являются и Аристофаны, являются вопли Корнелии и смех Мольеров. У иных Софокл и Аристофан, Корнель и Мольер сливаются в одного Шекспира или Гёте. Страница 122. Вообще, в эти сложные цветущие эпохи есть какая бы то ни была аристократия, политическая, с правами и положением, или только бытовая, то есть только с положением, без резких прав, или еще чаще, стоящая на грани политической и бытовой. Эвпатриды Афин, феодальные сатрапы Персии, оптиматы Рима, маркизы Франции, лорды Англии, воины Египта, спартиаты Лаконии, знатные дворяне России, паны Польши, беи Турции. Эвпатриды – родовая земледельческая знать в древних Афинах. Оптиматы – от латинского «оптимус» – знатные – идейно-политическое течение, отражавшее интересы римских патрициев. Спартиаты – полноправные граждане Спарты. Сатрапы – представители высшей администрации в Персидском царстве. В то же время во внутренней потребности единства есть наклонность и к единоличной власти, которая по праву или только по факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности. Являются великие и замечательные диктаторы, императоры, короли, или, по крайней мере, гениальные демагоги и тираны, в древнеэллинском смысле, фемистоклы, периклы и тому подобное. Между периклом, диктатором фактическим, и между законным самодержцем по наследству и религии помещается целая лестница разнообразных единоличных властительств, в которых ощущается потребность везде, в сложные цветущие эпохи, для объединения всех составных частей, всех общественно-реальных сил, полных жизни и прожения. Провинции в это время также всегда разнообразны по быту, правам и законам. Дерево выразило вполне свою внутреннюю морфологическую идею. А страдания. Страдание сопровождает одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения. Все болит у древа жизни людской. Болит начальное прозябание зерна. Болят первые всходы, болит рост стебля и ствола. Развитие листьев и распускание пышных цветов, аристократии и искусства, сопровождается стонами и слезами. Страница 123. Болят одинаково. Эгалитарный быстрый процесс гниения и процесс медленного высыхания, застоя, нередко предшествующий эгалитарному процессу. Например, в Испании, Венецианской республике, во всей Италии, высыхание 17 и 18 веков предшествовало гниению 19. Боль для социальной науки – это самый последний из признаков, самый неуловимый. Ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств, невозможна будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение, какое-нибудь объективное мерило. Подобно тому, как вовсе неожиданно открыли, что спектральный анализ может обнаружить химический состав небесных тел, отдаленных на бесконечное от меня пространство. Раскройте медицинские книги, о, друзья-реалисты, и вы в них найдете, до чего музыкальное субъективное мерило боли считается мало важнее суммы всех других пластических объективных признаков. Картина организма, являющаяся перед очами врача-физиолога, вот что важно, а не чувство непонимающего и подкупленного больного. Ужасные невралгии, приводящие больных в отчаяние, не мешают им жить долго и совершать дела, а тихая, почти безболезненная гангрена сводит их в гроб в несколько дней. Вместо того, чтобы или наивно, или нечестно становиться ввиду какого-то конечного блага, на разные предвзятые точки зрения, коммунистическую, демократическую, либеральную и так далее, научнее было бы подвергать все одинаковой, бесстрастной, безжалостной оценке. Если бы итог вышел либо либеральный, либо охранительный, либо сословный, либо бессословный, то не мы, так сказать, были бы виноваты, а сама наука. Страница 124. Статистики нет никакой для субъективного блаженства отдельных лиц. Никто не знает, при каком правлении люди живут приятнее. Бунты и революции мало доказывают в этом случае. Многие веселятся бунтом. Современные нам критяне, например, жили положительно лучше, хоть бы фракийских болгар и греков, и несравненно веселее и приятнее небогатых жителей каких бы то ни было больших городов. Человек добросовестный, живой, не подкупленный политикой, не слепой, наконец, был поражен цветущим видом критян, их красотой, здоровьем, скромной чистотой их жилищ, их прелестной, честной семейной жизнью, приятной самоуверенностью и достоинством их походки и приемов. И вот они, прежде других турецких подданных, восстали, воображая себя самыми несчастными, тогда как фракийские болгары и греки жили гораздо хуже и терпели тогда несравненно больше личных обид и притеснений, и от дурной полиции, и от собственных лукавых старшин. Однако они не восстали, а болгарские старшины, те даже подавали султану адресы и предлагали оружием поддерживать его против критян. Нет никакой статистики для определения, что в республике жить лучше частным лицам, чем в монархии. В ограниченной монархии лучше, чем в неограниченной. В эгалитарном государстве лучше, чем в сословном. в богатом лучше, чем в бедном. Поэтому, отстраняя мерило благоденствия, как недоступно еще современной социальной науке, быть может, и навсегда, наверное, и малопригодное, гораздо безошибочнее будет обратиться к объективности, к картинам и спрашивать себя, нет ли каких-нибудь всеобщих и весьма простых законов для развития и разложения человеческих обществ. Страница 125. И если мы не знаем, возможно ли всеобщее царство блага, то, по крайней мере, постараемся дружными усилиями постичь, по мере наших средств, что пригодно для блага того или другого частного государства. Чтобы узнать, что организму пригодно, надо прежде всего ясно понять самый организм. Для гигиены и лечения нужна прежде всего физиология. Форма, сказал я выше, есть выражение внутренней идеи на поверхности содержания. Идея шара, например, есть равное расстояние всех точек поверхности от центра. Разве не выражается эта идея на поверхности шара? Разве не она придает кости, дереву, капли, расплавленному небесному телу и так далее, вообще содержанию материи эту форму? Разумеется, в таком простом явлении, как шар, это ясно. А в таком сложном явлении, как человеческое общество, оно не так ясно. Но, тем не менее, основа метафизическая одна и та же и для маленького шара, и для великого государства. Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя. Она в главной основе неизменна, до гроба исторического. Но меняется быстрее или медленнее в частностях, от начала до конца. Вырабатывается она не вдруг и несознательно сначала, не вдруг понятно. Она выясняется лишь хорошо в ту среднюю эпоху наибольшей сложности и высшего единства, за которой постоянно следует рано или поздно частая порча этой формы и затем разложение и смерть. Так, государственная форма Древнего Египта была резко сословная монархия, вероятно, глубоко ограниченная жреческой аристократией и вообще религиозными законами. Страница 126. Персия была, по-видимому, более феодального рыцарского происхождения. Но феодальность ее сдерживалась безграничным, в принципе, царизмом, земным выражением добра, армузда. История Греции и Рима больше обработана, и потому на них все это еще яснее. Афины, именно в цветущий период, выработали свойственную им государственную форму. Это демократическая республика, однако с привилегиями, с эвпатридами, с денежным цензом, с рабами и, наконец, с наклонностью к фактической неузаконенной, непрочной диктатуре Периклов, Фемистоклов и так далее. Форма эта, которой естественные залоги хранились, конечно, в самих нравах и обстоятельствах, выработалась именно в цветущий сложный период, от Солона до Пелопоннесской войны. Во время этой войны началась порча, начался эгалитарный прогресс. Свободы было и без того много, захотелось больше равенства. Спарта от эпохи Ликурга до унижения ее фивонцами выработала также свою, чрезвычайно оригинальную, стеснительную, деспотическую форму аристократического республиканского коммунизма, с чем-то вроде двух наследственных президентов. Форма эта была несравненно стеснительнее, деспотичнее афинской. И поэтому жизни и творчества в Афинах было больше, а в Спарте меньше. Но зато Спарта была сильнее и долговечнее. Все остальные государства греческого мира колебались, вероятно, между дорической формой Спарты и ионийской формой Афин. Страница 127. Потребность формы стеснения деспотизма, дисциплины, исходящей из нужд самосохранения, была и в этом распущенном и раздробленном эллинском мире так велика, что во многих государствах демократического характера, то есть, вероятно, там, где выразился слабее деспотизм сословный, вырабатывалась тирания, то есть дисциплина единоличной власти. Поликрат, Периандр, Дионисий Сиракузский и другие. Феодализм, сельский, помещичий или рыцарский, был, по-видимому, всегда ничтожен в Элладе, почти так же, как и в Риме. Все аристократии Эллады и Рима имели городской характер, все они были, так сказать, муниципального происхождения. История Македонии очень бедна, и сведений о первоначальной организации Македонского царства у нас мало. Но некоторые историки полагают, что у македонян был феодализм выражен сильнее муниципальности. И действительно, о городах македонских почти нет и речи, а все слышно лишь о царях и о дружине, о генералах Александра. Ослабевший эллинский муниципальный мир, соединившись потом с грубой, неясной, неразвитой, вероятно, феодальностью македонян, дошел до мгновенного государственного единства при Филиппе и Александре, и только тогда стал в силах распространять свою цивилизацию до самой Индии и внутренней Африки. Опять-таки, значит, для наибольшего величия и силы оказалась нужной большая слаженность формы сопряжения аристократии с монархией. Цветущий период Рима надо считать, я полагаю, со времен пунических войн до Антонинов приблизительно. Страница 128. Именно в это время выработалась та муниципальная избирательная диктатура, императорство, которое так долго дисциплинировало Рим и послужило еще потом и Византии. То же самое мы видим и в европейских государствах. Италия, возросшая на развалинах Рима около эпохи Возрождения и раньше всех других европейских государств, выработала свою государственную форму в виде двух самых крайних антитез. С одной стороны, высшую централизацию в виде государственного папства, объединявшего весь католический мир далеко вне пределов Италии, с другой же, для самой себя, для Италии, собственно, форму крайне децентрализованную муниципально-аристократических малых государств, которые постоянно колебались между олигархией Венеция и Генуя и монархией Неаполь, Тоскана и так далее. Государственная форма перерождения Испании стало ясно несколько позднее. Это была монархия самодержавная и аристократическая, но провинциально мало сосредоточенная, снабженная местными и отчасти сословными вольностями и привилегиями, нечто среднее между Италией и Францией. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха цвета. Государственная форма, свойственная Франции, была в высшей степени централизованной, крайне сословная, но самодержавная монархия. Эта форма выяснилась постепенно при Людовике XI, Франциске I, Ришелье и Людовике XIV. Исказилась она в 89 году. Государственная форма Англии была и отчасти есть до сих пор, ограниченная менее Францией вначале сословная, децентрализованная монархия или, как другие говорят, аристократическая республика с наследственным президентом. Страница 129. Эта форма выразилась почти одновременно с французской при Генрихе VIII, Елизавете и Вильгельме Оранском. Государственной формы Германии была до Наполеона I и до годов 48-71 следующая. Союз государств, небольших, отдельных, сословных, более или менее самодержавных, с избранным императором, сюзереном, не муниципального, а феодального происхождения. Все эти уже выработанные ясно формы начали постепенно меняться у одних с 18 столетия, у других в 19 веке. Во всех открылся эгалитарный и либеральный процесс. Можно верить, что польза есть от этого какая-нибудь общая для Вселенной, но уж никак не для долгого сохранения самих этих отдельных государственных миров. Реакция не потому не права, что она не видит истины. Нет, реакция везде чует эмпирически истину. Но отдельные ячейки, волокна, ткани и члены организма стали сильнее в своих эгалитарных порывах, чем власть внутренней, организующей деспотической идеи. Атомы шара не хотят более составлять шар. Ячейки и волокна надрубленного и высыхающего дерева здесь горят, там сохнут, там гниют, везде смешиваются, восхваляя простоту грядущей новой организации. И не замечая, что это смешение есть ужасный момент перехода к неорганической простоте, свободной воды без жизненного праха, некристаллизованной, растаявшей или растолченной соли. До времен Цезаря, Августа, святого Константина, Франциска I, Людовика XIV, Вильгельма Оранского, Питта, Фридриха II, Перикла, до Кира или Дария Гестаспа и тому подобное, все прогрессисты правы, все охранители неправы. Страница 130. Прогрессисты тогда ведут нацию и государство к цветению и росту. Охранители тогда ошибочно не верят ни в рост, ни в цветение, или не любят этого цветения и роста, не понимают их. После цветущей сложной эпохи, как только начинается процесс вторичного упрощения и смешения контуров, то есть большее однообразие областей, смешение сословий, подвижность и шаткость властей, принижение религии, сходство воспитания и тому подобное, как только деспотизм формологического процесса ослабеет, так в смысле государственного блага все прогрессисты становятся неправы в теории, хотя и торжествуют на практике. Они не правы в теории, ибо, думая исправлять, они разрушают. Они торжествуют на практике, ибо идут легко по течению, стремятся по наклонной плоскости. Они торжествуют, они имеют громкий успех. Все охранители и друзья реакции правы напротив теории. Когда начнется процесс вторичного упростительного смешения? Ибо они хотят лечить и укреплять организм. Не их вина, что они ненадолго торжествуют, не их вина, что нация не умеет уже выносить дисциплину отвлеченной государственной идеи, скрытой в недрах ее. Они все-таки делают свой долг, и сколько могут, замедляют разложение, возвращая нацию, иногда и насильственно, культу, создавшей ее государственности. До дня цветения лучше быть парусом или паровым котлом. После этого невозвратного дня достойнее быть якорем или тормозом, для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко, наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными знаменами надежд, до тех пор, пока какой-нибудь Седан, Хиронея, Арбелы, какой-нибудь Аларих, Магомед II или зажженный петролеем и взорванный динамитом Париж не откроют им глаза на настоящее положение дел. Аларих I около 370-410 годов. Король Вестготов в 410 году захватил Рим. Страница 131. Я предвижу еще одно возражение. Я знаю, мне могут сказать, что перед концом культурной жизни и перед политическим падением государств заметнее смешение, чем упрощение. И в древности, и теперь. Но, во-первых, самое смешение есть уже своего рода упрощение картины, упрощение юридической ткани и бытовой узорности. Смешение всех цветов ведет к серому или белому. А главное основание вот где. Я спрашиваю, просты ли нынешние копты, потомки египтян, или арабы Сирии? Просты ли были погане, сельские идолопоклонники, которые держались еще после падения и исчезновения эллинской римской религиозности и культуры в высших слоях общества? Просты ли были христиане-греки под турецким игом до восстания 20-х годов? Просты ли гебры, остатки огнепоклонников культурного персо-медийского мира? Конечно, все перечисленные люди, общины и народные остатки несравненно проще, чем были люди, общины, нации в эпоху цвета Египта, калифата греко-римской цивилизации, чем персы во времена Дария Гестаспа или византийцы во времена Иоанна Златоуста. Люди проще лично, по мыслям, вкусам, по несложности сознания и потребностей. Общины и целые национальные или религиозные остатки проще потому, что люди в их среде все очень сходны и равны между собой. Страница 132. Итак, прежде смешения и некоторая степень вторичного принижения, то есть количественное упрощение, потом смерть своеобразной культуры в высших слоях или гибель государства, и, наконец, переживающая свою государственность вторичная простота национальных и религиозных остатков. Теперь, в XIX веке, эту болезнь предсмертную хотят считать идеалом гигиены будущего. Идеал Прудонов и Кабе – полнейшее однообразие людей по положению, по воспитанию и так далее. Чего же проще по идеалу? Кабе Этьен, 1788-1856 годы, идеолог утопического социализма, автор социально-философского романа «Путешествие в Икарию».